«Что я опять натворил?» Виола только морщится. «Да чего вы?» «По-моему, на сегодня хватит разговоров о Виолинах маме и папе», — ласково говорит Хильди. «Детишкам пора на боковую, вот что». «Да еще не поздно!» — я выглядываю в окно. На улице даже солнце не село. «Нам надо добраться до поселения». «Поселение называется Фарбранч», — перебивает меня Хильди. «И мы пойдем туда утром, как проснемся». «Но те люди...» «Я охранял здешние места еще до твоего рождения, щенок», — говорит Хильди по-доброму, но твердо. «Никакие люди мне не страшны». На это мне нечего ответить, а мой шум Хильди игнорирует. «Можно поинтересоваться, что у вас за дела в Фарбранче?» — спрашивает Тем, беря курительную трубку. Хотя он говорит непринужденным тоном, судя по шуму, его разбирает любопытство. «Просто дела, и все». «У обоих?» Я смотрю на Виолу. Она перестала плакать, но лицо у нее все еще опухшее и красное. На вопрос Тэма я не отвечаю. «Ну, работа там не в проворот», — говорит Хильди, вставая из-за стола. «Если вы об этом. На огородах еще одна-две пары рук никогда лишними не будут». Тэм тоже встает, и они вместе убирают со стола, а потом уносят тарелки на кухню, оставляя нас с Виолой наедине. Мы слышим их болтовню, непринужденную, но шума не разберешь. «Думаешь, нам и впрямь стоит остаться на ночь?» — тихо спрашиваю я Виолу. Она тут же начинает яростно шептать, как будто и не слышала моего вопроса. «Если из меня не бьет бесконечный фонтан мыслей и чувств, это еще не значит, что у меня их нет!» Я удивленно поворачиваюсь. «Чего?» Она продолжает злобно шептать. «Каждый раз, когда ты думаешь, ах, у нее внутри сплошная пустота, или то она ничего не чувствует, или может бросить ее с этой парочкой, я все слышу, ясно? Я все твои дурацкие мысли слышу и понимаю куда больше, чем ты думаешь». «Ах так?» — шепчу я в ответ, хотя шум мой вовсе не шепчет. «А каждый раз, когда ты что-нибудь думаешь или чувствуешь, я ничего не слышу, ясно? И как прикажешь тебя понимать, откуда я должен знать, что у тебя на уме, если ты все скрываешь?» «Я не скрываю. Я просто веду себя как нормальные люди. Здесь это ненормально, Ви. А ты-то откуда знаешь? Смотрю, тебя удивляет чуть ли не все, что тебе говорят. У вас там вообще школ нету. Ты хоть что-нибудь знаешь?» «Людям не до истории, когда они пытаются выжить», — выплевываю я, чуть не задыхаясь от обиды. «А вот и неправда. Именно в такие времена истории важнее всего», — говорит вернувшаяся к столу Хильди. «А если ссоритесь вы только потому, что устали, значит, устали вы до полусмерти. За мной». Мы с Виолой злобно пялимся друг на друга, но послушно встаем и идем за Хильди в большую общую комнату. «Тот!» лает Манчи, не отрываясь от бараньей косточки, которую угостил его Тем. «Гостевые комнаты у нас приспособлены под другие цели», — говорит Хильди. «Так что обойдетесь этими софочками». Мы помогаем ей застелить постели. Виола все еще дуется, а мой шум насквозь красный. «Ну а теперь», — говорит Хильди, когда мы заканчиваем, — «извинитесь друг перед другом». «Что?» — переспрашивает Виола. «С какой стати?» «Это вообще не ваше дело», — бормочу я. «Нельзя засыпать с обидой в сердце», — подбоченившись, объясняет Хильди. «Такое ощущение, что она не сдвинется с места, пока мы не извинимся, и будет громко хохотать, если кто-то попытается ее сдвинуть». Мы с Виолой молчим.